«Приехали!» – объявил Онуч возле ничем не примечательного домика на окраине города и соскочил с воза. Илья оставил Добрыню сторожить оглушенного пленника и поспешил с Хохилом за Лешим. Тот уже выбил двери и ждал на пороге. В чисто прибранных комнатах оказалось пусто, однако, прислушавшись, Лешак объявил, что в подвале кто-то жалобно мяучит. Откинув половицу в кухне, они обнаружили деревянный люк с железным колечком, а за ним спуск в подвал. Запасливый Хохил зажег извлеченный из кармана фонарик и, вежливо пропустив Илью и Онуча, полез за ними следом. Картина, представшая перед глазами освободителей, была печальной. За стальными прутьями в железной клетке посреди подвала сидели двое полосатых. Первый в надорванной тельняшке с безумными глазами и азартно высунутым языком бешено пилил решетку пилочкой для ногтей и не обращал никакого внимания на вошедших. Один титановый прут был уже перепилен. Второй, огромный полосатый кот с роскошной шкурой при очках, испуганно жался в угол и жалобно мяукал. Заметив вошедших, он метнулся к ним и, прижавшись к решетке, начал судорожно умолять выпустить из клетки хотя бы одного из двоих. Судя по всему, коту было решительно наплевать, кто из клетки выйдет, а кто останется. Онуч отобрал у Хохила фонарик и, пошарив лучом света по стенам, легко обнаружил висящий на гвозде ключ. Замок тихо щелкнул, и Баюн, а в этом уже не было никаких сомнений, проворно переступая лапами и посекундно оглядываясь, покинул клетку. Оставшийся в ней Задов продолжал пилить решетку. «Он псих!» – доверительно пожаловался Баюн, принимая из рук Онуча фляжку валерьяны. «Он редкий псих! Он мог меня укусить?» «Мог!» – подтвердил Добрыня, пользуясь редким случаем и почесывая ошеломленного Баюна за ушами. «Только что ж вы, батенька, не воспользовались своим уникальным талантом? Пара подходящих сказаний или анекдотов и всех делов? Убаюкали бы коллегу по несчастью». «Я пробовал», – апатично признался кот, прикладываясь к фляге. «Ему все было по барабану. Он только орал, царапался и кусал решетку. Я, вероятно, от стресса стал полностью недееспособен. Такую речь задвинул, а он пообещал мне хвост оторвать и на нем же повесить, чтобы я врагу не достался». «У Лёвы иммунитет на речи», – успокоил пригорюнившегося котяру Илья. «Он у нас Троцкого живьем слушал». «В самом деле?» – оживился Баюн и резво повернулся к Добрыне. «Вы не могли бы, сударь, оставить мои уши в покое? Очки спадают». «Лёва!» – тихо позвал Илья Задова. «Все кончено, Лёва! Мы пришли, родной!» Задов замер. Илья продолжал. «Домой пора, дружище! В отряд! Ты прекрасно справился с поставленной задачей!» Задов молча встал и повернулся к Илье. Баюн спрятался за Онуча. «Я справился?» – нерешительно переспросил Задов, продолжая судорожно сжимать в руке пилочку. «Абсолютно!» – подтвердил Илья. «Безусловно!» – заметил Добрыня. «Конечно!» – констатировал Онуч. «Собственно говоря, ситуация возникла патовая», – признал Баюн. «Когда тот гад недальновидно поместил вашего коллегу в мою клетку, извлечь меня из нее он уже не мог. Ваш приятель вошел в экстаз, и никакие заклинания противника на него не действовали. Более того, ваш Лёва ему своей пилочкой щеку распорол. Так что, сударь мой, примите мою искреннюю благодарность и, пожалуйста, ближе, чем на 10 шагов, не приближайтесь ко мне никогда». Задов кивнул и медленно двинулся к выходу из клетки. Когда он ее покинул, Баюн и Онуч уже выходили из дома.